Глава 14. «Да уж, постарался». Колючка снаружи оглядывала цитадель 8-го уровня, практически максимум из возможного построить самостоятельно, не привлекая админов с их читерскими возможностями. 9-й уровень подразумевал обязательное наличие рва, а 10-й — наполнение его агрессивной живностью, на что пойти было нельзя. Зато у нас будет своя особенность – королевский милорн во внутреннем дворике. Этих будущих гигантов я также рассадил по всей Руси, ускорив их рост эльфийскими свитками. Заодно разобрался с прохладной температурой на Байкале. Все дело оказалось в огромном количестве воды в озере с низкой температурой. Так как озеро очень глубоко, а у воды высокая теплопроводность, уходя на дно – она быстро остывала примерно до 3-4 градусов, а затем, когда вновь поднималась наверх, остужала воздух над поверхностью. Проблема решилась уменьшением глубины Байкала и созданием условий для более быстрого перемешивания водных масс, не позволяя тем самым им сильно остывать. «Хм, почему бы и нет?» — хмыкнул я. «Бесплатно же, считай!» — расплатился нарисованными монетами. «И какова вместимость?» «2800». «Да уж», — повторилась девушка, — «и что с ним будем делать?» «Да все что угодно. Хоть фаниться, хоть захватывать замки, хоть воевать. Это будет наш кулак. Запишем в клан всех неумирающих, да и умирающих можно, для срыва. Надеюсь, ты не собираешься развязывать войнушку в русском кластере?» «Зачем? Столько мест вокруг, где это можно сделать с большим весельем. Америка, Европа, Африка. Да те же Подпиндосии». «Подпиндосии?» — не поняла разбойница. «Украина, Польша, Прибалтика». «А, однако события мы пока не форсировали. Необходимо привести мысли в порядок, а вместе с ними, по мере возможности, разобраться с питомцами для сорвавшихся. Чую, скоро мир вздрогнет». Колючка вместе со своими протеже начала разработку жирных целей — резиденции топ-кланов мира. Они все равно нас сильно недолюбливают, так пусть лучше боятся. Очередная тренировка личного состава. Гоняем и в хвост, и в гриву, вбивая в подкортку порядок действий в той или иной ситуации. Отряд неумирающих действует словно команда роботов, что, кстати, не так далеко от истины. Внимание! Уважаемый игрок! Уведомляем вас, что произошло игровое событие – смерть персонажа Дуонг. Вы являетесь его законным наследником, в связи с чем вам необходимо в течение 2 суток с момента получения данного уведомления прибыть в Ульсан, чтобы вступить в права владения. В противном случае вы потеряете все права на наследование. Выскочившая на экран системка резко выбила из колеи. Как умер? Сам или убили? Чего гадать, надо лететь и смотреть на месте. Зову свой ближний круг из родни и друзей. Совершаем прыжок прямиком в усадьбу замглавы братства. У меня есть доступ. Корейские неписи, узнав меня, склоняются в поклонах. Задумываюсь, как буду общаться с ними и администрацией города. Впрочем, всегда можно вызвать на помощь посла со знанием корейского. Проходим в дом в поисках хоть кого-нибудь, кто может дать внятную информацию о происходящем, ибо я вообще ничего не понимаю. Дунг. Не видел ее очень давно. Встречает нас в зале для приема гостей. Вижу, что нервно ломает пальцы, не зная, как вести себя. Я и сам не знаю, что говорить и как действовать в сложившейся ситуации. Но она может дать пояснение, что произошло. «Дунг», — хрипло произношу я, пытаясь прийти в себя от неожиданности. В этот момент в зал верхом на спине бенальской тигрицы влетает маленькая девочка 20-го уровня, крича на корейском что-то вроде «Амма, амма!» «Триду!» — невольно округлив глаза, читаю ник. «Триду? 13-й Дунг? Это моя дочь?» Дунг ловко подхватывает малышку со спины своей питомицы Аары, крепко прижимая к себе, словно опасаясь моей реакции на этот неожиданный киндер-сюрприз. Девочка не желает сидеть спокойно, показывая рукой назад, туда, откуда прискакала, и что-то быстро говоря. Успеваю вычленить из ее речи знакомое имя – Никам. «У нас гости», – предупреждает колючка, уходя в стелс. Оборачиваюсь. Вижу вошедшего в комнату Никама в сопровождении восьмерки воинов братства. И он без тильды. Его взгляд замирает на мне, на лице расползается зловещая улыбка. Резко дернувшись, кидает меня каким-то яйцевидным предметом. «Пространственно-временная ловушка», — взвыло предупреждение внутри меня. Кровь Мараны предоставила жизненно важную информацию. Разум как будто самостоятельно делает нужное действие. Прыжок чуть в сторону, чтобы не столкнуться с произведением магических технологий богков-дьяволов. Область пространства, куда угодил кинутый бывшим неписем предмет, звонко щелкает, мгновенно схлопываясь в нулевой объем. «К бою!» — командую своим. «Я сам уже рублюсь Никамом». Он быстро сориентировался и, поняв, что не удалось избавиться от меня простым способом, перешел в контратаку, намереваясь убить. Теснит, обрушивая удары меча на мой щит. Удается лишь не пропускать его атаки. Оторваться хоть на секунду, чтобы сменить оружие, не получается. Противник взял бешеный темп. Краем глаза вижу своих. У них все в порядке. Смогли уже уполовинить количество сопровождающих Никама. Вот он сам делает широкий замах, пользуясь краткой передышкой в атаках, резко приседаю и бью низом щита в пол, вызывая дрожь земли. Воин отпрыгивает к стене, не падает. Использую его задержку, призывая здоровье Соланы. Мьёлхер в руку. «А-а-а!» С диким криком метаю молот во вражину. Тот неожиданно закрывается непонятным умением, останавливающим полет смертоносного оружия. Удивляться удивляюсь, но при этом успеваю пустить в него разряд молнии из молота, вернувшегося в руку. Враг отшатывается в конвульсиях. Бросок к жертве — не сильный удар молотом в затылок. «Марана, помогай!» Правой рукой, на которой надето ее кольцо-телепорт, хватаю Никама за шею и портируюсь в чертов лес, прямиком к алтарю богини. Подхватываю тяжелую тушу в доспехах, с натугой поднимаю вверх и с силой прикладываю спиной об край алтаря, ломая позвоночник. Никам безвольно обмякает. Изо рта потянулась струйка крови. Надеюсь, теперь сможем спокойно поговорить. Не сбежит и не подкинет каких-нибудь сюрпризов. Мара хоть и обессилена, но в своем сакральном месте может очень многое. «Сука! На кого тявкать вздумал?» Пинаю лежащего воина. «Адреналин ищет выход из меня». «У вас все нормально?» Отправляю экспресс-письма в адрес сразу всех своих. Получаю утвердительные ответы разной степени подробности с вопросами, что им делать дальше. «Ждите, скоро». «Зачем ты напал на меня?» Никам, сплюнув кровь, презрительно цедит из себя. «Он все равно убьет тебя, а я буду его помощником в этом мире. Каждый день буду насиловать и пытать твою сучку Дунг, а потом твою дочь, когда подрастет». Он засмеялся, забулькав кровью. «Тварь, тебе не жить». В ярости поднимаю его с земли за грудки. «Что ты можешь сделать бессмертному, дурак?» Он беспомощно болтается в моих руках. «Забрать его душу!» — рычу ему в лицо. Гнев отбрасывает в сторону любые понятия о человеколюбии. Небрежно кидаю тушку воина на алтарь. Его голова издает громкий тук при соприкосновении с поверхностью камня. Усилием воли перехожу в режим тонкого мира. Руки превращаются в багры с пальцами-крючьями, которыми вцепляюсь в призрачную дымку его души. Начинаю тащить из контуров тела. Временно живой человек страшно закричал, боль частично вошла в этот мир. Дымка сопротивляется, вцепляясь астральными руками в тело, рвется на лоскуты под моим напором. «Да отцепись ты!» — в сердцах прикрикиваю на непослушную душу. «Я уже ни за что не отступлюсь!» Одной рукой багром хватаюсь за его руки, рву их поперек. Конечно, основательно потрепанная душонка мерно колыхается отдельно от тела, будто медуза в воде. Внезапно незаметные ранее линии внутри нее становятся ясно видны мне. «Печать», — понимаю я. «Так вот ты какая, отметка высшего существа, приготовившего себе на обед вечную душу». «Счастливо», — говорю напоследок Никаму, поднося дымку к поверхности алтаря, куда она немедленно впитывается. «Ты страшный», — произносит стоящая рядом Марана. «Ах, это говорит богиня смерти, холода и мора», — устало отвечаю ей. Борьба в тонком мире вымотала. По рассказам деда, насильно вытащить душу из вместилища не могли даже создатели. Угу. Понятно, почему всяким сатанам и сварам нужно добровольное согласие жертвы. Обращайся, если что, съязвил я, раздумывая над результатами допроса. Он — это, по всей видимости, сатана. Кто еще настолько сильно любит меня? Впрочем, чего я гадаю? Придется прочитать историю его жизни. Вздыхаю, но делаю. Хоан Гильдон был обычным системным администратором самой обычной корейской компании. Прилежно трудился круглый год, при этом всегда отказываясь от отпуска по причине большого объема работы. Но в этот очередной отпуск он пошел. Его, как самого высокоуровневого игрока клана, лично, по скайпу, попросил клан-лидер. Их союзу кланов объявил войну другой союз, так что на кону стояло существование клана, не очень большого, но своего, с которым он был с самого создания. Завершив все текущие дела в реале, затарившись едой, которую нужно было лишь разогревать в микроволновке, он полез в капсулу, кредит за которую выплачивал вместо кредита за квартиру или авто. Девушки в реале у него никогда не было, об этом тссс. Впрочем, ему вполне хватало весенней грозовой молнии, могучей магини стихии воды и воздуха, лишь немного нижим уровнем из его же клана. И не беда, что они ни разу не встречались в реале, даже не видели фото друг друга. Зачем? Их обоих устраивало такое положение и их игровые аватарки. Для чего портить впечатление о себе? Даже весь его сексуальный опыт был родом из единственной. Эх, еще бы зарабатывать побольше, чтобы иметь возможность купить своей девушке новый комплект хотя бы диковинного класса, мечтал Хон Гильдон. Фак, выругался я, находясь в воспоминаниях убитого, прокручивая их ближе к настоящему. Полное погружение, блин. Атака их замка началась ночью и внезапно, что неудивительно. Именно на этот случай клан-лид и просил Хона безотлучно находиться в игре. Какой-то ассасин сумел незаметно взобраться на угловую башню, вырезать дозорного и скинуть вниз веревочную лестницу. Это еще ладно, что убитый сразу же начал стучаться во все кланчаты, иначе бы вообще не заметили проникновения до самого последнего момента. Но и сейчас положение не очень. Захваченная башня прикрывала собой подходящих врагов, не позволяя стрелять в них. Площадные заклинания встретил готовый антимагический щит, снять который не удалось. Противники скапливались в башне и скоро пойдут на зачистку. Свое же подкрепление прийти на помощь не могло. Замок окружен неприятелем, а значит, по игровым правилам, находится в осаде, телепорт отключается. Придется портироваться на ближайший камень и топать оттуда, лишь бы не было поздно. Враги уже начали наступление на защитников. Две ближайшие башни заблокированы, они завладели лестницами вниз. Весенняя грозовая молния начала каст урагана, мощного гибридного заклинания двух стихий. Сейчас она выкинет врагов из крепости, как мусор, подхваченный сильным ветром. Ветер стихает, толком не начавшись. Молния захлебывается собственной кровью из перерезанного горла, замертво падая на камни. Вражеский ассасин постарался. Разбойники клана бросили своих магов в угаре боя, помчавшись резать напавших, что значит отсутствие твердой руки и единого командования. Хон Гильдон резко разворачивается и видит Хера Юли, бывшего игрока их клана, с которым он лично достаточно давно поругался из-за соперничества за внимание весенней грозовой молнии, после чего того исключили из клана. Видимо, пришел страшно отомстить обидчикам. Собственноручно убил девушку, не доставшуюся ему. Сука! Примечание автора. Не поверите, но и у них есть это слово. На некоторых особо одаренных сайтах переводится как «самка собаки мужского рода». Хон Гильдон, вместо того, чтобы, как старшему, приказать бойцам отойти и запереться в донжоне, выигрывая время для сокланов и сохраняя замок, бросается на ассасина, горя жаждой мести. Тот успевает отскочить и скрыться в стелсе. «Нет, не уйдешь!» — Быстро проглатывает эликсир ясного взгляда. Невидимость временно не помеха. Начинаются догонялки. Хироюли не сможет противостоять воину, закованному в латы. Но его скорость и знание планировки захватываемого замка помогают не попасться. Однако случайно удачный выстрел на бегу из арбалета в ногу валит разбойника на камни пола. Здесь Хон уже не оплошал, не дал сбежать, исполнив рывок и комбо-приемы, отправляя Хироюли на респаун. Внезапная боль в районе сердца. Дыхание перехватывает, темнеет в глазах, а затем свет окончательно исчезает. Пустота, темнота, невесомость. Руки, ноги и тело в общем не ощущаются. Неопределенно долгое пребывание в одиночестве. Пытки кричать ни к чему не приводят. Он не может издать ни звука. От его ощущений у меня по коже пробегают мурашки. Такой ад, похуже выдуманного церковниками с котлами и пытками чертей. «Кто это тут? Неучтенная душа? Откуда?» Удивляется появившийся сатана на бахкачьем, непонятном для Хона, но не для меня. В общем, вина рогатого доказана. После довольно длительных попыток наладить общение, Хон Гильдон с потрохами продался князю обмана, согласившись быть его подручным. Первое желание хозяина – найти пустующий храм или хотя бы алтарь в верхнем плане. Второе – переправить к нему одного самовольного человечка, то есть меня. Для этого сатана заселил его в Никама, чья цифровая сущность была глубоко изъедена обидой, завистью и жаждой власти. Затем Хон в облике Никама подготовил убийство Кхама и Дуонга, чтобы выманить меня. Это сатана рассчитал ювелирно, а Дунг и Триду фактически стали заложницами. В награду архидьявол пообещал помощнику братство, что не могло не мотивировать. А вот дальнейшее пошло не по плану. Я сумел избежать ловушки и убить приспешника, вынашивающего собственные садистские планы. «Сатана, ты мой личный враг. Никакой пощады при случае не будет». Выхожу из воспоминаний. Возвращаюсь на Русь. Межплановый портал, усадьба бывшего замглавы братства. Хожу в зал приема гостей. Обстановка нервная. Слава игре, трупы и кровь пропали, не оставив следа. «Не бойся, моя маленькая», — говорит Дунг дочке, по-прежнему никуда ее не отпуская. «А это правда мой папа?» Триду по-детски непосредственно. «Правда», — отвечаю ей, подходя к ним обоим. «Ничего не бойтесь, я не дам вас в обиду никому. Иди ко мне». Протягиваю руки дочери. Она доверчиво устраивается у меня на ручках, обнимая за шею. «А ты теперь никуда не уйдешь?» тихонько спрашивает на ушко. «Только вместе с вами». Отвечаю ей, внезапно понимая, что все это время говорил по-корейски. Поворачиваюсь в сторону жены, готовясь выдержать неизвестно что. Но от дочери и Дунка я не откажусь, тем более что сатана знает о них, как о моем уязвимом месте. «Дома поговорим». Реплика Милы заставила меня в очушении приоткрыть рот. «Иди к маме, у папы есть дела, хорошо?» Обращаюсь к Триду, по-прежнему на корейском. «Хорошо, пап, а я и русский знаю, меня мама учила». На русском довольно заявляет эта пигалица. «Пап?» Получаю одинаковый вопрос в двух личных чатах от Елены и Ивана. На фоне этой новости даже мое внезапное владение корейским никого не волнует. «Как видите», отвечаю им голосом. «Или наш мир нереален».